Алиса Котляр. Я в изобилии. Медитации и практики для достижения финансовой свободы. От автора. Я Алиса Котляр, и я счастлива быть вашим проводником в этом путешествии на пути к той жизни, о которой вы мечтаете, в мир изобилия и богатства. Не имеет значения, где вы находитесь сейчас. Важно, куда вы стремитесь попасть. Процесс развития бесконечен, и чем больше вы работаете над собой, тем больше понимаете необходимость продолжать. В этой книге я собрала все самые сильные практики и медитации, которые помогают мне на протяжении уже более 5 лет развиваться духовно и расти финансово. Сначала состояние, потом благосостояние. Именно поэтому важно работать со своим мышлением, со своими убеждениями, страхами и теми проблемами, которые мешают вам жить той жизнью, которую вы для себя хотите. Мы с вами будем двигаться именно в таком направлении. Сначала работать над своим состоянием, очищать ум от всего ненужного, а затем уже углубляться в тему проработки денежного мышления. Я желаю вам выбрать работать над собой и тотально погрузиться в каждую тему. Не спешите. Дайте время трансформациям случиться. Принимайте все, что приходит, и позволяйте этому быть. Я верю в вас. Кто ищет, тот всегда найдет. И вы уже на верном пути. Наслаждайтесь этим увлекательным приключением. Откажитесь от ожиданий. У изобилия нет цели. Это состояние, которое доступно вам всегда. И оно начинается для вас прямо сейчас.